Глава 14. Когда Арчибальд и Карл спустились в своей психиатрической лечебнице, Дерека там, к их удивлению, не было. Доминик и Ричард, стоя так, чтобы между ними и выходом была стойка регистратуры, о чем-то переговаривались. Лица их были серьезны. Арчи чуть сдвинул брови. Обстановка ему не понравилась, хотя он пока и не мог понять, откуда исходит угроза. Карл уверенно шагнул к друзьям. «Где Тедерик?» Ник быстро повернулся. Ему позвонили с работы, пришлось уйти. «Тут... Прости, вы что-нибудь узнали?» «Немного, но об этом потом». Молле мрачнее на глазах прищурился и шагнул к выходу. «Кто эти ребята на улице?» Ричард тяжело вздохнул и отрицательно покачал головой. Ответ на прозвучащий вопрос как раз и был темой их увлеченного разговора, но найти его они не смогли. «Мы не знаем», – ответил вместо брата Конте-старший. «Они появились довольно неожиданно, уже после ухода Дерека. У нас такое чувство, что больницу они взяли в кольцо, хотя трудно сказать, с какими целями. А поскольку цели их неизвестны, я даже не могу вызвать наряд». Дик раздраженно хлопнул себя по бедру. Что если это просто обыватели? А сюда примчатся вооруженные копы, устроят облаву? Карл вскинул руку, прерывая его, и быстро колко улыбнулся. Ему казалось, что он знает, зачем здесь эти люди. И я поговорю с ними. Холодно бросил он и уже направился было к дверям, но внезапно обернулся и нахмурился. Оставайтесь здесь. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Братья Конте переглянулись и синхронно пожали плечами. Они, в общем-то, тоже не слишком рвались принимать участие в бандитских разборках. «А Арчи?» Ник, скользнув взглядом к выходу и заметив замершего возле дверей мужчину, насторожился. Молле криво ухмыльнулся. «Окажу моральную поддержку. Сиди здесь, Ник, не высовывайся. Мы разберемся». «Ты ранен?» Ричард нахмурился. С его точки зрения, Альфа вел себя на редкость неразумно. «И у тебя дома, брат?» «Домой я вернусь, а рана мне не помешает». Преступник пренебрежительно отмахнулся. «Я одинаково хорошо стреляю с обеих рук. Ешь, я надеюсь, пистолет...» «Я не вооружен». Слова Карла повисли в холле лечебницы, словно напечатанные крупными буквами. Доминик и Ричард, сами не имеющие оружия, один потому, что в принципе его не носил, а другой потому, что сейчас был не на службе, переглянулись совершенно одинаковым выражением неодобрения на лицах. Такого легкомыслия от своего грозного друга они не ждали. «Не вооружен?» Арчибальд недоверчиво качнул головой. «Ты совсем рехнулся, Хэтчхог? Ты прибыл сюда без оружия, без охраны? На что ты, черт возьми, рассчитывал? На то, что я буду тебя защищать?» «Я не рассчитывал найти здесь проблемы», – бесстрастно откликнулся Карл. «Я шел навестить больного, а не вступать в драку. Если возникнут неприятности, ты пригодишься, Альфа». Хищник красноречиво закатил глаза, однако говорить ничего не стал. Бросать этого безмозглого мафиози одного против стаи озлобленных бандитов? А в том, что снаружи ждут именно они, мужчина не сомневался, в его планы не входило. И злясь едва ли не на весь белый свет, он с омерзением признавал, что ежу придется помочь. «Открывай дверь», – раздраженно бросил он, подходя ближе. «Мне не с руки». Карл не стал возражать. Его правая рука, уже лежащая на ручке двери, легко толкнула последнюю вперед, выпуская их обоих на свежий воздух. Они вышли и, остановившись рядом друг с другом, огляделись. Бандиты, стоящие и сидящие по сторонам, кто с цепями, кто с кастетами, а кто с обрезками металлической трубы или с ножами, неспешно двинулись в их сторону, поигрывая своим оружием. 10. Бросил хищник, окинув толпу беглым взглядом. Не густо. 12. Негромко поправил Еш. Еще два снайпера. Ах, да. Арчи неспешно достал из-за пояса пистолет, держа его в опущенной руке. Ну что ж, это будет интересно. «Мне 5 слева, тебе 5 справа. Все по-честному, Яш. Готов?» Карл, не отвечая, сжал кулаки. Скрипнула кожа неизменных перчаток. Холодные светлые глаза стали как будто еще холоднее. Мужчина старательно выключал внутри себя все чувства, готовясь к серьезному бою. «Давненько я не играл в такие игры», – негромко вымолвил он и в следующий миг резко отклонился в сторону, пропуская мимо себя свистнувший в воздухе нож. Схватка началась. Бандиты, наступающие медленно, но неотвратимо, вне всякого сомнения не считали их серьезной угрозой. Арчибальд был довольно худощав, легок, да к тому же еще и с рукой на перевязи. А Карл, хоть и был немного крупнее него, не был вооружен и представлялся нападающим скорее интеллигентом, неспособным на серьезный бой. «Значит, мирной беседы не будет», – хладнокровно резюмировал хищник, поднимая пистолет и чуть сужая глаза. «Что ж, тем лучше. Не люблю болтать попусту». Грохнул выстрел. Один из подступающих бандитов отлетел на несколько шагов. Упал. И вдруг с кряхтением вновь поднялся, криво улыбаясь и демонстративно отряхиваясь. Бронежилет защитил жизнь, хотя и не смягчил удар. «Что, уже не такие острые когти, а, хищник?» – говорил он громко, чтобы точно быть услышанным. Смотрел презрительно и вызывающе. Однако Арчибальда этим не слишком задевал. «Когти, говоришь?» Малле, понимающе кивнул, переводя пистолет чуть выше. «Что ж, громила, встретимся в аду». Второй выстрел, нацеленный точно в голову, попал в цель. Громила упал и больше не поднимался. Однако эту победу нельзя было считать не то что полной, но даже и значимой. Смерть одного из них, по-видимому, лишь распалила бандитов. Они бросились вперед с криками, проклятиями и угрозами, размахивая железными цепями, трубами и ножами, наступая тяжелой волной, грозящей снести все живое на своем пути. Арчи и Карл не двинулись с места. Альфа быстро взвел курок и, не целясь, выстрелил в толпу, не пытаясь куда-то попасть, скорее отпугивая. Еж успешно встретил первого приблизившегося бандита ударом в челюсть. Толпа нахлынула, крича и ругаясь. Замелькало железо, вскинутое в воздух, посыпались удары со всех сторон. То и дело грохали выстрелы. Патронов у Арчибальда хватало, а защищаться он всегда предпочитал пулями, избавляясь от противников раз и навсегда. Выстрела прозвучало 3 или 4. После этого кто-то вскользь задел стрелка цепью по запястью левой руки, и пистолет полетел на землю. «Придется по старинке», – проворчал себе под нос Малле, и, немного присев, резко крутанулся вокруг своей оси, выбрасывая выпрямленную ногу. Один из нападающих отлетел в сторону. Другой упал, сраженный ударом кулака. Рука после удара болела, но не настолько, чтобы не пускать ее в дело. Тем более, что вторая рука у мужчины по-прежнему не действовала, и обходиться приходилось одной. Он пригнул голову, пропуская над собой кусок железной трубы, и, метнувшись влево, ударил локтем в кадык ближайшего к нему противника. Тот захрипел, хватаясь за горло, а хищник, пользуясь случаем, выбил у него из руки нож. Что происходит в этот момент с Карлом, он не видел. Слишком плотно обступили его противники, слишком занят был в этот момент, да и вообще предпочитал сейчас не думать, а действовать. Нож в левой руке держать было не так удобно, как пистолет, но мужчина справлялся. Он снова увернулся от попытки ударить его лязгающей цепью и с разворота вонзил нож в горло нападающему по самую рукоять. Тут же выдернул и, не глядя на упавшее тело, с силой ударил ногой в челюсть другого, отбрасывая его на несколько шагов. Третий ему хищник располосовал лицо, оставляя длинный кровавый шрам наискосок и ударом головы в грудную клетку отбросил от себя. Людей вокруг поубавилось, дышать стало легче. «Сука!» Пронесся над двором протяжный вопль. Арчибальд с размаху ударил очередного противника ногой в пах. Следующим движением он перерезал кричащему глотку, и вопль сменился жутковатым бульканьем. Тело упало, заливая землю кровью. Бандиты расступились, пятясь и уже не столько угрожая, сколько загораживая своим оружием от озверевшего хищника. Он был слишком силен для них, слишком ловок. И они, понимая это, не хотели больше испытывать судьбу. Сам Арчибальд в этой схватке практически не пострадал. Раненую руку под удар он не подставлял, ловко оберегая ее. А синяк на левом запястье серьезной раной не считал. Он бросил нож и, подобрав оброненный пистолет, равнодушно сунул его за пояс. Противники уже, вне всякого сомнения, не рвались в бой. Отступали, с ужасом косясь то на трупы товарищей, то на убийцу. Молле быстро оглянулся по сторонам. Еще два тела валялись на земле. След усилий Карла. Неплохой результат его стараний. Но рядом с ними лежал и сам Карл. Он не был мертв. Арчи видел, как с трудом приподнимается его спина при каждом вздохе, но пострадал сильно. Белая рубашка покраснела от своей и чужой крови. Ступня левой ноги была вывернута под неестественным углом. Руки бессильно упирались в землю, не будучи в состоянии приподнять избитое тело. Губа была разбита, из носа шла кровь, а под глазом наливался багровый кровоподтек. Над мужчиной, занеся кусок железной трубы, и, вне всякого сомнения, намереваясь размозжить ему голову, замер один из бандитов. Еще несколько расположились вокруг, поигрывая кто цепью, кто ножом. У одного даже оказалась в руках бейсбольная бита. И ждали этого мига. «Кончай его!» – бросил кто-то. И Альфа, не раздумывая, метнулся вперед. Он не хотел защищать Карла Ежа, не слишком любил его и в целом ничего не имел против его смерти. Но сейчас его гибель была бы равна их общему проигрышу, а терпеть поражение в планы хищника не входило. Полы черного пальто взметнулись, рассекая воздух, и в следующий миг опускающаяся труба натолкнулась на сильную руку. «Я так не думаю», – прошипел Молле и одним уверенным толчком отбросил грозное оружие. Потом резко развернулся вокруг своей оси, разметав полами пальто ошарашенных наблюдателей и ударом ноги отшвырнул бандита, одновременно вновь выхватывая пистолет. Грянул выстрел. И тут же другой ответил ему. Мазнул по земле совсем рядом с головой Карла. Снайпер, все это время занимавший позицию наблюдателя, наконец вступил в дело. Еж слабо дернулся и, оставив попытки подняться, негнущимися пальцами достал телефон. Экран у него был треснут, однако, по счастью, на работе аппарата это никак не сказалось, и мужчина, еле соображая, отправил вызов на хорошо знакомый номер. Спекшиеся от крови губы приоткрылись. «Пит». Еще одна пуля ударила в землю рядом с его рукой, и телефон выпал. Арчибальд, недолго думая, присел на несколько секунд, откладывая пистолет, и схватил аппарат. «Знаешь, где лежит щенок Красного Билла?» Пит в телефоне явственно растерялся. Услышать вместо голоса босса чей-то еще он явно не ожидал. «Да, кто?» «Заткнись и быстро сюда», — рыкнул хищник. «Прихвати пару псов, пригодятся. Живо», — я сказал. «Еду». Рассуждать Пит не стал. Однако то, что по телефону патрона с ним говорит кто-то другой, уже наводило на определенные размышления, а приказ и вовсе подстегивал похлеще хлыста. Он быстро оглянулся, прикинул расстояние и, скомандовав Хайлерсу вести схваченного Серила в особняк и отправлять его в карцер, прыгнул за руль своего автомобиля. Махнул рукой, приказывая ребятам, помогавшим в поимке ящерки, следовать за ним, и надавил на газ. Арчибальд, тем временем бросив телефон рядом с Карлом, вновь схватил пистолет. Очередная пуля мазнула его по пальцам, слегка сдирая кожу. И мужчина, зарычав, огляделся. На соседней крыше что-то блеснуло, и он, недолго думая, выстрелил туда, практически не целясь, лишь уповая на то, что присутствие неподалеку Доминика Конте сообщит ему удачу. Ответом на его выстрел была еще одна пуля, прилетевшая уже с другой стороны. Уцелевшие бандиты, предпочитая оставить своих жертв на попечение снайперов, неорганизованно отступали, бросая свою железную арматуру, спеша покинуть поле боя. Быть случайно или специально схваченными полицией никому не хотелось. Тот из них, что пытался оборвать жизнь ежа, кое-как полз с простреленной ногой, оставляя за собой кровавый след. Молле продолжал отстреливаться. Сколько будет добираться Пит? Сколько надо продержаться, он не знал и предпочитал пока просто действовать по ситуации. Снайперы, как правило, используют винтовки с оптическим прицелом. В движущуюся мишень им попасть трудно. Но Еж сейчас совершенно недееспособен. Перемещаться он не может, а значит, становится легкой добычей. Сам же он, хищник, замерший над ним, тоже не может отойти, чтобы не подставить этого идиота под пулю, а значит, тоже является хорошей целью. Правда, он более кусачий. Взгляд выхватил маленькую фигурку на одну из крыш, и Альфа быстро прицелился. У него оптического прицела не было, но глазомером он обладал неплохим, а пистолет имел достаточно дальнобойный, чтобы питать надежду на успех. Фигурка прильнула к объективу винтовки, и хищник спустил курок. Фигурка взмахнула руками, зашаталась и исчезла из поля зрения. Арчи довольно улыбнулся. «Так, один есть. Остается еще один». Пуля свистнула в воздухе, пробив рукав дорогого пальто, и хищник яростно сплюнул. По всему выходило, что излюбленный предмет одежды опять придется выбрасывать, заменяя его на другой, и это его раздражало. Пальто свое он любил. Бандиты, не сводя взгляда с уверенно отстреливающегося от снайпера мужчины, продолжали пятиться, надеясь в скорости покинуть двор лечебницы. Он был окружен забором и другими зданиями. Сама психушка была почти утоплена в глубине двора, и покинуть это место можно было только через ворота, одна створка которых была приоткрыта. Они уже почти добрались до них. Они уже почти покинули это место, проклиная своего нанимателя за то, что подвязал их на такое безнадежное дело. Как вдруг слаженный рев нескольких моторов обрушился на двор, и обе створки ворот распахнулись от сильного удара железной махины. Во двор влетел тяжелый джип. За ним несколько машин полегче. Захлопали дверцы. Пит, выскочив первым, торопливо окинул взглядом арену боя и, остановившись на Карле, ошарашенно приоткрыл рот. «Босс!» – слетел с губ испуганный вздох и тут же сменился яростным рыком. «Взять!» Цепные псы Карла Ежа, преданные своему патрону ничуть не меньше Пита, уже действовали сами. Бандиты неловко отбивались, пинались, пытались лезть в драку, но вновь прибывших было больше, и они были сильнее. «Еще два снайпера». Арчибальд, переводя дыхание, быстро глянул на пришедшего на помощь человека и тут же поправился. «Один. Одного я снял». «Где?» Пит, прекрасно выучивший прошлый урок, запомнивший свою оплошность, едва не стоившую жизни любимому боссу, предпочитал действовать четко. «Справа и слева». Молле махнул рукой с зажатым в ней пистолетом. «Пошли своих псов, пусть хоть одного схватят. Я не уверен, что убил второго, скорее ранил. Он мог удрать». Собеседник кивнул и, обернувшись к подручным, свистнул. Потом безмолвно указал двумя пальцами сначала на крышу левого строения, потом правого и сжал кулак. Несколько ребят, привычных к подобным приказам, отделились от толпы и отправились выполнять задание. Карл, на несколько секунд отключившийся, а сейчас вновь пришедший в себя, снова попытался приподняться. Обнаружив рядом хищника, он чуть нахмурился. «Дай руку». «Рука тебе не поможет». Молли опустился рядом с пострадавшим на одно колено и, быстро убрав пистолет, легко закинул одну его руку себе на шею. Потом обхватил его поперек туловища и с некоторым усилием поднял, помогая принять вертикальное положение. Карл попытался высвободиться, но быстро понял, что стоять сам не способен, и, цепляясь за помощника, зло сплюнул кровь. «Видимо, я и вправду размяк», – прошипел он, утирая губы дрожащей рукой, и, заставляя себя говорить громче, окликнул. «Пит! Здесь!» Пит вырос как из-под земли и почтительно замер рядом с пострадавшим патроном. «Сколько выжили?» Мужчина быстро оглянулся через плечо и хотел было что-то ответить, но на миг отвлекся на вызов по рации, быстро выслушал сообщение, приказал вести кого-то сюда и опять повернулся к боссу. «Шестеро, босс. Пятеро бойцов и снайпер. Второй ушел». «Неправильно». Еж сбился на хриплый кашель, но быстро преодолел его. «Никто, Пит. Никто не выжил». Пит понятливый и спокойно вытянулся по струнке. «Так точно, босс. Никто не выжил». «Убить», продолжал раненый. «Всех и каждого». «Ну, не всех и не каждого». Арчибальд, до сей поры не вмешивающийся в беседу, кривовато улыбнулся. «Не пари горячку, парень. Их нужно допросить. Пусть скажут, кто их нанял и зачем». «Хорошо». Карл медленно перевел дыхание. «Допроси. Пусть расскажут все, что знают, и все, чего не знают. Потом убей. Так, чтобы и на том свете знали, как опасно идти против Карла Ежа. Есть босс. Пит, не выказывая ни малейшего удивления, кивнул. Отвезти их в дом на озере? Еж смежил ресницы. Подбитый глаз болел, но виду мафиози не подавал. Годится. Малей одобрительно хмыкнул и, перехватывая раненого удобнее, чуть сместил руку по его телу. Пальцы ощутили липкую влагу, и мужчина нахмурился. «Ты ранен?» Пострадавший с трудом кивнул. «Дважды. В живот и в спину. Пит, позови Трейсмана». «Так точно, босс». Пит, все еще стоящий рядом с патроном и с беспокойством глядящий на него, кивнул. «Джип к вашим услугам, или вы хотите скорую?» «В больницу не поеду», – отрезал Карл и тут же не сдержал стона от внезапного толчка сзади. Доминик, вылетевший из лечебницы, как вихрь, обгоняя брата, бросился к раненому другу и осторожно хлопнул его по спине. «Карл, черт возьми!» – мужчина тяжело сглотнул. «Но как? Нет! Кто? Почему?» «Мы разберемся в этом, мистер Кунте». Пит аккуратно подхватил босса с другой стороны, мельком глянул на оттесненного мужчину. «Эти твари расскажут все. Можете не сомневаться. Ящерка тоже у нас. Скоро будем слушать сказки».